ползанье. Этот навык еще используется в занятиях физкультурой, хоть и не так широко, как прежде. Ползать можно не только по полу, но и по наклонным доскам, горкам, по узкому бревну, по лежащей на полу лестнице.